«Нет», — покачала головой дочь вождя детей Югла. «Ты убил, она убила их самого сильного охотника, они пришли за платой кровью», — произнесла принявшая разложение и что-то неразборчиво буркнула себе под нос. «Вероятно, ругательство. Если бы кровавого рассвета убила не я, это бы сделал человек», — послышался голос смерти из тени за моей спиной. «Ну, или бы он выполнил свое задание», — усмехнулась шаманка. «У меня есть имя. Меня зовут Люк», — произнес я, ибо мне не нравилось, что вождь ночных фурий называет меня просто человеком. Звучало это как-то унизительно, особенно из ее уст. «Хорошо», — послышался ответ у меня за спиной. «А вообще, она ведь была права. Если бы не шаманка убила кровавого рассвета, то это бы сделал я. Ну или кто-то из моих жен. Тут вопрос, скорее, в другом. Все эти предположения строились на том, что этот охотник из племени свежевателей, действительно, пришел именно по мою душу. По идее, он мог прийти и за смертью истине, так как она провалила свое задание и не убила меня. Вернее, она сделала еще хуже, решив встать на мою сторону, в чем я был не до конца уверен. И если лучший охотник свежевателей, действительно, приходил за ней, то у меня не было причины ссориться с иными, которые пришли отомстить за своего соплеменника. Вопрос, что тогда делать с шаманкой? Просто отдать ее свежевателям? Можно, но как поведет себя принявшее разложение? Ссориться — это одно, а отдать свою мать на убой другому племени — дело совершенно другое. Я посмотрел на дочь избранника угла, которая шла очень напряженная. «Земли свежевателей находятся рядом?» — поинтересовался я у первой жены. «Да, недалеко», — ответила она. «Думаю, они прибыли сюда на рапторах», — поделилась своим мнением шаманка. «Иначе, я не знаю, как они так быстро оказались здесь». Сказав это, принявшая разложение недовольно цокнула языком. «Рапторы – это какие-то звери или монстры?» — уточнил я. «Да, ящеры. Быстрые и очень опасные», — ответила иная. «Раньше их приручением занимался кровавый рассвет. Без него позиции свежевателей сильно ухудшатся в Совете Шести, и это очень не понравится Острошипу. Я с ним не знакома, но как я слышала от отца, он очень мстительный», — добавила моя собеседница. «А он сильный?» — прямо спросил я. «Да, а иначе как бы он стал вождем?» — горько усмехнулась иная. «Говорят, он сильный шаман с интересной магией, которая позволяет ему создавать ядовитые шипы», — произнесла принявшая разложение. «Больше я про него ничего не знаю. Спроси лучше у нее», — она кинула назад. «Я тоже не так много знаю про вождя свежевателей», — послышался голос смерти истине. «Твоя жена права, он действительно очень злобный, завистливый и мстительный, но шаман, как по мне, не очень сильный», — произнесла вождь ночных фурий. «А вот его лучший друг», — она иная сделала многозначительную паузу, — «он очень силен». «О ком идет речь?» — спросил я, когда шаманка затихла, явно не собираясь говорить дальше. «О громоящере», — вместо нее сказала принявшая разложение. «Он тоже из племени свежевателей?» — спросил я. «Нет», — покачала головой дочь избранника угла. «Он вождь хозяев степей», — произнесла коренная житель проклятых земель, а буквально через пару секунд замерла как вкопанная. «Чего это с ней?» Я повернулся к шаманке и увидел, как ее глаза расширились не то от страха, не то от удивления, а ее тело начало бить дрожь. «Что случилось?» — спросил я жену, но она мне ничего не ответила. Спустя же пару секунд я и сам понял, в чем дело. Магия. Принявшая разложение ощутила чью-то сильную магическую ауру, которую почувствовал и я, после чего сразу же использовал магический взор и начал концентрировать ману в глазах. И то, что я увидел спустя десяток секунд, мне очень не понравилось. Глава 15. Что это за мощнейшая аура, была первая моя мысль, когда я увидел магическое ядро элемента земли и развитую паутину энергетических каналов, которая поражала. Смерть истине за моей спиной произнесла какое-то ругательство на языке коренных жителей проклятых земель. «Люк, что происходит?» — спросила меня багровая роса, еще не ощутившая присутствие сильного одаренного. И неудивительно, учитывая, что по магической силе она уступала всем в нашей небольшой группе. «У нас проблемы», — произнес я, не сводя глаз с магической ауры, которая выделялась на фоне остальных иных, которых было семеро. Даже тот иной, что имел сильный элемент зеленого цвета, который я изначально принял за яд, мерк на фоне элемента земли и сливался с пятеркой загонщиков. Багровая роса хотела мне что-то ответить, но ее постигла та же участь, что и мою первую жену. Шаманку тоже начало трясти, и она невольно потянулась к магическому жезлу у себя на поясе. «Так», — громко произнес я, и коренные жительницы проклятых земель вздрогнули. «У нас есть против него шансы?» — прямо спросил я. Несколько секунд царила гробовая тишина, первой которую нарушила принявшее разложение. «Думаю, да, если нападем первыми», — ответила шаманка. «Но он ведь тоже видит ваши ауры?» — прямо спросил я. «Разумеется», — ответила мне смерть из тени. «Думаю, он нашел нас раньше, чем мы почувствовали его», — добавила она и вынула из специальных ножен на поясе магический жезл. «Мы можем уйти через тени, но троих я не потяну, максимум двоих, и то недалеко», — добавила она и присела на корточки. Она коснулась магическим жезлом тени у своих ног, и та стала быстро расширяться. «Кто пойдет?» — приняв вертикальное положение, спросила вождь ночных фурий, при этом, смотря исключительно на багровую росу. Повисло напряженное молчание. «Я останусь и задержу их», — произнесла дочь утопающего в крови. «Я готова». «Нет», — перебил я четырехрукую шаманку, после чего повернулся к смерти истине. «Забирай их», — я кивнул на своих жен. «А я останусь», — произнес я, не сводя глаз с ауриных, которые, к слову, почему-то перестали к нам приближаться. Было понятно, что, обладая возможностью видеть магию, как и я, они обнаружили нас, но почему он медлит? Вряд ли такой сильный шаман, как Громоящер, да еще и в компании другого вождя и пятерки одних из самых лучших охотников племени свежевателей, которые специализировались на охоте, опасался меня и трех шаманок. Хотя, среди нас была принявшая разложение, которая тоже считалась очень сильной. Плюс, это темная лошадка смерти с тени. Да и обо мне по землям Великой Матери ходило множество слухов. И тут я понял, что оказался неправ. Нас стоило опасаться, да еще и как. Причем, даже таким сильным шаманом, как этот громомящер и Острошип. «Я останусь с тобой», тем временем, ответила принявшая разложение, слова которой звучали очень уверенно. «И я», поддержала свою подругу багровая роса. Я посмотрел на смерть из тени, и та недовольно покачала головой. «Ваш выбор», спокойно произнесла она, а затем шагнула в тень и утонула в ней. «Ну, кто бы сомневался, есть какие-то идеи?» Проводив вождя ночных фурий взглядом, обратился я к иным. «Будем сражаться», — воинственно произнесла четырехрукая шаманка. «Я собственноручно вырву им сердца», и дочь утопающего в крови резко оборвала свою фразу наполовине и виновато опустила глаза вниз. «Люк, я, все нормально», — улыбнулся я, наблюдая за поведением своей второй жены. «Сейчас твоя воинственность может нам пригодиться», — добавил я и посмотрел на принявшую разложение, которая, явно, о чем-то задумалась. Поймав на себе мой взгляд, дочь избранника угла натянуто улыбнулась. «Я думаю, нам нужно с ними поговорить», — произнесла шаманка. «Уверена, громоящер и Острошип знают, кто я и роса, и уж тем более, они знают, кто наши отцы», — добавила иная, в словах которой была логика. «Ты не убивал кровавого рассвета, поэтому его кровь не на твоих руках». «Да, только есть одно «но», — ответил я дочери вождя детей угла. «Совет шести распорядился меня убить», — напомнил я шаманке. «А вот об этом и пойдет разговор», — произнесла избравшая разложение. «Сейчас здесь сразу двое вождей из шести сильнейших племен земель Великой Матери. Я слышала, что громоящер мудрый вождь, а еще он хорошо знает моего отца. Я уверена, что с ним можно договориться», — добавила иная. «Позволь мне, хотя бы, попробовать», — попросила первая жена. «Признаться честно, сражаться с коренным жителем проклятых земель, ауру которого я видел, мне не особо хотелось. Нет, я вовсе не боялся этого иного, даже несмотря на его мощь. Дело было в другом. Ну, вот убью я его и второго вождя, что дальше? Мне снова захотят отомстить, причем если в первый раз, за мной, просто, отправили одного из лучших охотников племени, во второй за мной пришли сразу два вождя и пятерка одаренных, которые тоже считались сильнейшими в племени свежевателей, то что будет дальше, в случае моей победы, которая, к слову, была не гарантированной? За мной придет целое племя, разумеется, целому племени иных, я противостоять не мог. Да, со мной была одна из сильнейших шаманок в землях Великой Матери, а еще багровая роса, которая не только была одаренной, но и очень сильной физически, плюс мои друзья, Фанги и Рух, но всех этих сил могло не хватить против целого племени, а то сразу и двух, ибо вождей здесь и сейчас было двое. Когда я направлялся на другую сторону разлома, у меня не было желания воевать с целыми племенами иных. Да, я конечно понимал, что без кровопролития не обойтись, но не таких же масштабов. «Хорошо», — ответил я, принявший разложение, — «но я буду говорить с вождями вместе с тобой». «Но, Люк, это мое решение», — твердо произнес я. «Прятаться за спиной своей жены — не мой вариант», — добавил я тоном, не терпящим возражений. Несколько секунд шаманка бурила меня своим недовольным взглядом, но поняв, что меня не переубедить, она сдалась. «Хорошо», — тяжело вздохнув, ответила она. «Вот и славно, тогда идем», — улыбнулся я иным. «Не будем заставлять гостей ждать. Болото, недалеко от города мертвых». Вождь хозяев степей резко натянул поводья своего маджо, тем самым заставив его остановиться. Массивное животное, темно-бурого цвета, было заковано в естественную броню, которая защищала своего носителя не только от физических повреждений, но также могла защитить и от магических, благодаря мане земли, которой была насыщена. Громоящер похлопал своего скакуна по спине, и тот повернул к нему голову, увенчанную большим костяным рогом. Вождь хозяев степей улыбнулся, а его питомец, который был с ним уже не один десяток лет, недовольно фыркнул, после чего уцепился челюстями за ближайшие кусты и начал меланхолично его жевать. Вскоре, рядом с ним поравнялся его друг. «Ты чего?» – удивленно спросила Страшип, остановив своего раптора рядом с маджо вождя хозяев степей. В отличие от скакуна громоящера, раптора Страшипа был не таким массивным. Скорее, даже, наоборот, на фоне крупного травоядного маджо, хищник вождя свежевателей, смотрелся мелким, но в то же время, эффектным благодаря очень яркой расцветке чешуи, бордовой, самой темной на хребте хищника, она начинала светлеть по мере удаления от хребта раптора, становясь практически белой к концу его длинного хвоста и кончику морды, которая была усеяна небольшими костяными наростами. Такой окрас у рапторов, обитающих в землях свежевателей, встречался очень редко, и у иных этого племени ходило поверье, что рожденные в крови, а именно так называли таких ящеров, являются потомками их великого бога, Азурхарна. На таких рапторах могли ездить только вождь и лучший охотник племени. Как раз ящер такого же окраса был у кровавого рассвета, который подло был убит кем-то из тех, кого преследовал небольшой отряд Астрашипа, состоящий из пятерки охотников его племени и друга, вождя хозяев степей. «Ты не чувствуешь?» – спросил вождя свежевателей массивный иной, который был чуть ли не в полтора раза больше своего друга. «Нет, а должен?» – удивленно спросил Астропиши, покачал головой. Вождь хозяев степей тяжело вздохнул. «Я чувствую человека, способного пользоваться магией двух благословленных великой матери», – произнес он, смотря в сторону, куда двигался их небольшой отряд. Туда, куда ушли те, кого преследовали два вождя и несколько охотников из племени свежевателей. Громоящер хотел взять с собой еще несколько своих соплеменников, но Астрашип подговорил его, убедив в том, что их и так больше, чем следует, и что они справятся и вдвоем. Сейчас же, глядя на магические ауры тех, с кем им предстояло сражаться, вождь хозяев степей жалел, что послушал своего друга. «ХММ», Астрашип нахмурился. «Сильные?» «Тем временем», — спросил вождь свежевателей у друга. «Да», — кивнул громоящер. «Скорее всего это принявшее разложение», — добавил он, смотря на ауры впереди. «Нам, лучше, ее не убивать», — покачал головой наездник на рапторе. Его друг смерил его недовольным взглядом. «Я и не собирался», — произнес громоящер, смотря на Астрашипа сверху вниз. «Вторая аура должна принадлежать багровой росе», — тем временем, — продолжил вождь свежевателей. «Она алая». «Ты их все еще не видишь?» – спросил мощный иной, и его собеседник покачал головой. «Да, алые», – произнес громоящер. «Тогда, точно дочь утопающего в крови», – шаман недовольно цокнул языком. «С ним, тоже, не хочется связываться». Вождь хозяев степей покачал головой. Он изначально не собирался сражаться и уж тем более убивать себе подобных. Его врагом был человек, которого почему-то опасался совет шести. Хотя, слово «враг» не совсем подходило для описания того, кого громоящеру предстояло убить. Этого человека иной не знал, и он не сделал шаману ничего плохо. Вождь хозяев степей, вообще, не был уверен в том, почему совет шести так опасается того, кто прибыл с континента людей. Ну, удалось ему заручиться поддержкой детей угла и странников. Подумаешь, такое в землях Великой Матери происходило не в первый, и почему-то, совет шести не вмешивался, а тут, почему-то, решил, вероятнее всего, дело в другом. Вопрос только, в чем именно. Опять северный ветер и призывающий туман темнят, подумал громоящер, смотря на сильную, для человека разумеется, магическую ауру, которая очень была похожа на ауру его друга. Хотя нет, несмотря на то, что у Астрошипа и незнакомца были практически идентичные цвета даров Великой Матери, в то же время, разница у них была колоссальная. А еще, сильный шаман видел в ауре человека магию Великой Матери, что было очень странно. «Багровая роса, ведь его жена?» – спросил громоящер у своего друга, который всегда знал все обо всех. «Да», – кивнул Астрошип. «А что, получается, он проходил их странный свадебный обряд?» «Да», – уточнил шаман. «Разумеется, у потрошителей без этого никак», – ответил ему вождь свежевателей. «Хмм, интересно», – задумчиво произнес громоящер. «Магия этого человека и магия багровой росы смешалась в нем», – добавил иной, после чего достал магический жезл, который был у него в специальных ножнах на спине, а затем коснулся им своего виска. «Что видно?» – спросил Астрошип, когда его друг убрал артефакт от головы. «Определенно, в этом человеке теперь две разных маны», – задумчиво ответил вождю свежевателей шаман Намаджо. «Слушай, а какая, вообще, разница?» – спросил громоящер иной на рапторе. «Когда мы его убьем, дар Великой Матери в нем, все равно угаснет», – добавил Астрошип, и на его лице появился хищный оскал. «Это будет не так просто», – ответил ему вождь хозяев степей. «Почему?» – удивился иной. «Скоро поймешь», – усмехнулся громоящер, а затем натянул поводья, и его маджо, продолжая меланхолично жевать какой-то куст, медленно пошел вперед. Астрошип хмыкнул и направил своего раптора вслед за другом, и каким же было его удивление, когда, вскоре, он увидел ауру человека, которого совет шести назначил им убить. И то, что видел вождь свежевателей, ему ох как не нравилось. «Я решил не рисковать, поэтому сразу же воспользовался чешуей Василиска, когда увидел нескольких иных, которые ехали в нашу сторону верхом. Больше всего магический зверь, на котором восседал крупный коренной житель проклятых земель, напоминал мне очень большого носорога, если бы, помимо разницы в размерах, был еще и закован в костяную броню. К слову, сам иной чем-то напоминал свое ездовое животное и своими размерами мог потягаться с утопающим в крови, который был самым большим коренным жителем другой стороны разлома, которого я вообще видел за все время, пока находился в землях Великой Матери. Будучи ростом более 3 метров, он, как и отец багровой росы, обладал невероятной шириной плеч, а мощные и накачанные руки, каждая из которых была толщиной с мою талию, были покрыты чем-то вроде прямоугольных пластин, по виду которых можно было предположить, что они довольно прочные. Но не внешний вид иного поразил меня. Больше всего в нем меня впечатлила магическая сила, которой он обладал. Конечно, я уже видел его магическое ядро и паутину энергетических каналов и ранее, но смотря на него вживую, впечатление было совсем другое. Нерушимая скала – первое, что пришло мне в голову, когда я попытался описать для себя силу этого вождя. Причем, его мощь была настолько большой, что я физически ощущал его давление, которому, благо, мог сопротивляться. Второй шаман поразил меня не так сильно, как первый. Будучи невысокого роста, вождь племени свежевателей, больше всего мне напоминал хамелеона, выпученные глаза которого с интересом изучали меня. Помимо этого, было немного странно видеть иного, все тело которого покрывали шипы, с острия которых, то и дело, вниз стекали и капали подозрительного вида капли, которые, судя по всему, были ядовитыми. Восседал шипастый коренной житель проклятых земель верхом на ящере, который передвигался на 2 ногах, в то время как 2 первые конечности были довольно маленькими, но каждая из них обладала хорошим набором серповидных когтей, благодаря которым этот хищник не позволял своим жертвам сбежать от него. Это, конечно, могло показаться странным, но я почему-то не чувствовал угрозы, исходящие от 2 вождей и еще 5 иных, которые стояли немного поодаль от этих 2 всадников, а ведь они приехали сюда за моей головой. Остановившись в 10 метрах от нас, оба шамана уставились на меня и моих жен. Мы, в свою очередь, последовали их же примеру, и на небольшой полянке, покрытой мхом, воцарилась довольно напряженная атмосфера. «Это ты убил моего лучшего охотника», — первый гудящую тишину нарушил вождь свежевателей. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Врешь», — рявкнул он, а затем спрыгнул со своего красного ящера на землю. «Сейчас, за его смерть, ты поплатишься своей головой». произнес он и выхватил из поясных ножен магический жезл в виде покрытой шипами черной лозы, который сразу же направил на меня. Мгновение, и в его сторону уставились сразу два других магических оружия. Мне никакие предметы для сотворения своих техник были не нужны, поэтому я уже хотел было сорваться в сторону шамана, когда со своего носорога спрыгнул другой вождь теных. Земля под моими ногами дрогнула. «Успокойся», — вождь хозяев степей положил руку на плечо Астрашипу, который на его фоне просто мерк, после чего посмотрел мне в глаза. «Я тебя не знаю, человек, и ты ничего не сделал ни мне, ни моему племени, но ты должен умереть», — спокойно произнес он, причем я ощутил нотки грусти в его голосе. «Странно», — успел подумать я, а буквально в следующий момент, прямо из-под земли, вырвалась лоза, усеянная шипами, которая попыталась скрутить меня. Противники нанесли свой первый удар. Глава 16. Когда лоза вырвалась прямо из-под земли и попыталась обвиться вокруг меня как удав, я вовремя успел среагировать, поэтому отпрыгнул в сторону, после чего сразу же сорвался в сторону своих противников, ощущая спиной, как меняется магический фон сзади. И я даже успел преодолеть несколько разделяющих меня с шаманами метров, когда земля под моими ногами заходила ходуном. «Хватит!» Громкий голос вождя хозяев степей прозвучал словно гром среди ясного неба. Я обернулся назад и увидел, что покрытая шипами лоза, которая бросилась за мной вдогонку, упала на землю и перестала шевелиться. Я остановился, а мои жены прекратили колдовать. Настолько все были удивлены и шокированы тем, что произошло. Все уставились на громоящера, который возвышался над всеми нами, словно скала. В том числе, сейчас на него взирал и его друг Астрашип, судя по взгляду которого, удивлен происходящим был не меньше, чем мы сами. Если, вообще, не больше. «Я громоящер, вождь хозяев степей», — первым нарушил неуютную тишину массивный шаман. «А это мой друг, вождь свежевателей Астрашип. Хотя, думаю, вы и так это прекрасно знаете», — добавил он и усмехнулся. «Я, принявшая разложение, дочь избранника угла, вождя детей угла», — неожиданно заговорила моя первая жена, скорее всего, следуя какой-то традиции коренных жителей проклятых земель. «А это багровая роса, дочь утопающего в крови, вождя потрошителей», — продолжила говорить шаманка, после чего посмотрела на меня и кивнула. «Видимо, теперь очередь представляться дошла и до меня. Я Люк Костельмар», — произнес я, не сводя глаз с вождей, которые, в свою очередь, уставились на меня, сверля своими изучающими взглядами. На небольшой полянке, на которой мы стояли, вновь воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь звуками джунглей, которые жили своей жизнью. «А где она?» – произнес громоящер, после чего сделал несколько шагов в нашу сторону и осмотрелся по сторонам. Шаманки сзади меня мгновенно напряглись, что, видимо, развеселило вождя хозяев степи, и он громко рассмеялся. «Если бы я хотел на вас напасть, я бы уже сделал это», — произнес он, посмотрев на коренных жительниц другой стороны разлома. «Так, еще раз спрошу, где она?» — спросил он, смотря исключительно на принявшую разложение. «Ты про смерть истине?» — спросила иная. «Да, про нее. Я чувствовал ее магическую ауру, но сейчас здесь ее нет. Учитывая, что этот человек все еще жив, могу. Меня зовут Люк», — произнес я, смотря на массивного шамана. «Хи-ха», — усмехнулся громомящер. «Да, раз Люк все еще жив, то я могу предположить, что она предала совет шести и не стала убивать его». Шаман сделал небольшую паузу. «Или же это вы убили вождя ночных фурий, и поэтому я не ощущаю ее магической ауры», — добавил он, после чего демонстративно убрал свой магический жезл в специальные ножны у него за спиной. «Да уж, если пропустить удар таким оружием, то костей явно не соберешь», — подумал я, проследив взглядом за магическим предметом, который был похож больше на обычную дубину, нежели на средство для сотворения заклинаний. Мои жены, судя по их виду, делать то же самое явно не собирались. «Ее здесь нет», — ответила вождю хозяев степей моя первая жена. «И это она, а не Люк, убила твоего лучшего охотника кровавого рассвета», — добавила принявшая разложение, смотря на Астрашипа, который после ее слов изменился в лице. «Предательница», — процедил он сквозь зубы, а затем добавил пару непонятных мне слов, одно из которых я уже слышал от дочери вождя детей угла. И это, явно, было какое-то ругательство. Нужно было самим, сразу, все делать, а не полагаться на эту. Он снова выругался, а затем посмотрел на меня. Его взгляд мне сразу не понравился, поэтому я, снова, приготовился к бою, незаметно достав парочку метательных ножей и начав насыщать их своей ядовитой маной. Причем, отрава была выбрана сразу же, так как противники, что стояли передо мной, были слишком сильными, что можно было с ними церемониться и недооценивать. Видимо, мое напряжение передалось и моим женам, так как они сразу же направили свои магические жезлы в сторону вождя свежевателей. «Успокойся, Острошип», — тем временем, — произнес громоящер. «Давай разберемся, сначала, с одним делом, а потом уже будем решать, что делать дальше», — произнес крупный иной, который, судя по тому, что я видел, чувствовал себя хозяином положения, что было, совершенно, не так. Да, он был силен, спору нет, но и мою силу, а заодно и магию моих жен, тоже нельзя было недооценивать. «Значит, она жива?» — спросил вождь хозяев степей. «Живее всех живых!» — знакомый голос послышался откуда-то из-за спин вождей, пришедших меня убить. «А он быстрый!» — была моя первая мысль, когда я увидел, с какой скоростью громоящер достал свой магический жезл из ножен, и вокруг него сразу же вспыхнул какой-то защитный магический барьер в виде полупрозрачной бурой сферы. Острошип, несмотря на свои размеры, как ни странно, оказался более медлительным, но все равно, быстро среагировал, и я ощутил сильный магический импульс, который исходил от шамана. Он явно заговорил что-то серьезное. «Ну, а ей-то, что тут понадобилось?» — подумал я, смотря на смерть из тени, которая вышла из-за дерева с пышной и густой зеленой кроной. «Ты», — процедил вождь свежевателей сквозь зубы, — «ты ответишь за смерть кровавого рассвета», — произнес Острошип, и от него, в сторону матери, принявшей разложение, ринулась волна, состоящая из шипастых лиан. Видимо, это заклинание шаман и подготовил ранее. «Неплохо», — подумал я, наблюдая за странной магией шамана, которая материализовалась в виде огромного количества шипастых лос и лиан, которые сейчас быстро ползли в сторону вождя ночных фурий, которая, к слову, исчезла. Шипастая волна не успела пройти и половины расстояния до смерти из тени, когда та шагнула вперед и провалилась в одну из своих теней. Острошип выругался и начал крутить головой по сторонам. «Где эта тварь?» — рявкнул он, держа магическое оружие в руках наготове, которое, казалось, было живым. Хотя, не казалось. Магический жезл в виде лианы, усеянный шипами, действительно жил своей жизнью и двигался в руке Острошипа. Например, сейчас его магическое оружие обвилось вокруг предплечья шамана, впившись в его кожу шипами. Несколько секунд ничего не происходило, но затем я увидел, как лоза ожила и начала медленно пульсировать и менять свой цвет. Не прошло и пары секунд, когда лиана окрасилась в бордовый цвет, а рука Острошипа, держащая ее, стала практически черной и иссохшей. Создавалось такое впечатление, будто из нее выкачали всю жизнь, что, может, было не так уж и далеко от истины. «Где ты?» — яростный голос Острошипа разнесся по джунглям. «Я, все равно, тебя найду», — рявкнул он, а его живая волна из усеянных шипами лоз замерла на месте. «Осторожно!» — громкий и низкий голос громоящера заглушил нервные крики его друга. «Все произошло так быстро, что даже я не сразу среагировал на атаку смерти из тени, которая неожиданно появилась рядом с вождем свежевателей и нанесла свой удар. Вот только ей помешали. Изогнутый клинок вождя ночных фурий, который больше напоминал серп, врезался в преграду, которая была точной копией той, что окружала вождя хозяев степей. Оружие шаманки, которое, судя по всему, еще и являлось ее магическим жезлом, не смогло пробить защиту, поэтому, отпрыгнув в сторону, иная мягко приземлилась на ноги, и тени возле ее ног начали сгущаться. «Чего замерли? Атакуйте их!» — крикнула нам шаманка, а затем тени поглотили ее, и она вновь исчезла. Признаться честно, впервые за долгое время я понятия не имел, что делать. Я посмотрел на своих жен. Буквально в следующее мгновение земля под нашими ногами заходила ходуном, причем так сильно, что мне с трудом удавалось устоять на ногах. И я прекрасно понимал, по чьей прихоти сейчас происходит это землетрясение. Я повернул голову и посмотрел на громоящера с дубиной в руке. «Вот эта аура», — в очередной раз подумал я, смотря на шамана магическим взором. «С таким непросто будет справиться. Выходи, я знаю, где ты», — громко произнес вождь хозяев степи и повернул голову вправо. Я посмотрел туда же, куда смотрел и он, и из-за дерева, спустя несколько секунд, Действительно, вышла смерть истине. Да, что тут, вообще, происходит? Подумал я. Почему громоящер не нападает на нас, а применяет только сдерживающие заклинания, в то время как его друг явно решил действовать всерьез? Видимо, подобный вопрос созрел не только у меня в голове. Что ты делаешь? Процедил сквозь зубы Астрошип, повернувшись в сторону друга. Нужно поговорить, спокойно ответил ему вождь хозяев степей. Поговорить о чем? Спросил вождь свежевателей. Она предала нас, она убила кровавого рассвета. О чем тут можно говорить? Рявкнул он, а затем направил свое оружие на смерть стене и атаковал ее магией. Громоящер покачал головой. Извини, друг, произнес он, а затем размахнулся и ударил каменной дубиной, служившей ему магическим жезлом, по земле. В этот раз даже я не смог устоять на ногах. Земля дрогнула так сильно, что я упал на землю, но сразу же поднялся. Я продолжал не понимать, что именно сейчас происходит, но, судя по всему, атаковал большой иной не меня, и я оказался прав. «Ты что ты творишь?» – закричал на друга вождь свежевателей, который провалился под землю, и сейчас, на поверхности, торчала только его голова. «Я бы тебе все объяснил, но ты не хочешь меня слушать», – ответил своему другу громоящер, а спустя пару, буквально мгновение, его атаковали. «Нет, назад!» – успел рявкнуть шаман на своих охотников, когда те ринулись защищать своего вождя. Вот только быстрее среагировал громоящер. Подняв магическое оружие, он просто опустил его вниз, стукнув о землю. Буквально в следующий миг, между ним и ринувшимися на него охотниками свежевателей, прямо из земли, выросла гигантская стена, в которую на полном ходу врезались иные, верхом на рапторах. «Ты и я, все с ними нормально», спокойно заявил вождь хозяев степей. «Я не собирался их убивать», добавил он и направился прямиком к своему другу. Оказавшись возле него, шаман присел на одно колено, а затем погрузил свою левую руку в землю, будто бы та была жидкой. Спустя пару секунд, он вытянул Астрошипа за руку прямо из земли, и теперь тот стоял на ногах. Несколько секунд два вождя смотрели друг на друга. «Что ты делаешь?» – спросил вождь свежевателей. «Ты решил пойти против совета шести. Я тебе все расскажу, но ты должен захотеть меня выслушать», — ответил громоящер, смотря в глаза своему товарищу. Я обернулся и посмотрел на шаманок. Они, поймав мой взгляд, пожали плечами, тем самым говоря, что они тоже не понимают, что вообще происходит. Я посмотрел на смерть истине. Еще недавно она призывала нас сражаться против этих двоих, но сейчас стояла с оружием в руках и явно была удивлена происходящим не меньше нас. «Хорошо», Астрошип тяжело вздохнул и опустил руку с живой лозой вниз. Лиана, которая обвивала его предплечье, медленно начала сползать вниз, и в итоге, сама, вернулась в ножны у иного на поясе. Громоящер положил дубину посох на плечо, и в следующий момент, стена, которая возникла перед ним и пятеркой охотников свежеватия, исчезла. Все иные, и правда, оказались живы, и судя по тому, что я видел, даже их рапторы, на которых они были верхом, не сильно и пострадали. «Я же говорил», — произнес массивный иной и, улыбнувшись, кивнул на охотников. «Ага», — недовольно ответил Астрошип. «Так, что ты задумал?» Он смерил друга недовольным взглядом. «Не здесь», — покачал головой вождь хозяев степей. «Поговорим в мертвом городе», — добавил он и, улыбнувшись, посмотрел на меня. «Вы ведь туда направлялись?» — спросил он, и я интуитивно кивнул. «Интересно, что он задумал?» «Земли Галларии, Тузула, убежище призрака». Астер коснулся рукояти своего клинка и проверил то, как легко он покидает ножны. «Отлично», — подумал лучший наемный убийца Галларии, убедившись, что все приготовления сделаны, после чего толкнул дверь и вышел наружу. Оказавшись снаружи, Диарсиани без удовольствия подставил лицо прохладному ночному ветерку, после чего, накинув на голову капюшон, который полностью скрывал его лицо от посторонних глаз, быстрыми и легкими шагами скрылся в ближайшей подворотне. Пусть призрак и лежал на черный рынок, ведь сегодня у него должна была состояться очень важная встреча с самим Лазаром Делейн, от которой слишком многое зависело. «Чертов Костельмар!» – выругался про себя Астер, когда метка у него на руке, в очередной раз, зачесалась и начала ныть. «И надо было мне с ним связаться». Астер невольно сжал кулаки, вспомнив о молодом маркизе, который не только сумел избежать смерти от его клинка, но даже вынудить его принять участие в ритуале той четырехрукой страшилы. Диарсия выругался и немного ускорил шаг. «Эй, «Стоять!» Сзади него послышались чьи-то голоса. Астер не обратил на них внимания и продолжил скользить бесшумной тенью по ночной тузуле. «Стоять!» «Кому сказал, урод?» Голос сзади не заткнулся, а стал не только громче, но и раздражительнее. Во всяком случае, для призрака. Продолжая идти по своим делам, Диарси обернулся и увидел двух человек, которые преследовали его и были вооружены. «ХММ, а ведь это не обычные бандиты», сразу понял Астер, мельком взглянув на то, как двигаются воины за ним. «Скорее всего, дезертиры», подумал призрак, смотря на преследователей, один из которых достал пистолет. Причем, судя по всему, из младшего офицерского состава, не задумываясь, Диарсия выхватил метательный нож и сразу же метнул его в того, у кого был пистолет. Сталь в свете луны сверкнула серебром и горе грабитель упал на землю. Второй воин остановился и уставился на своего лежащего товарища. «Будет им уроком», усмехнулся про себя Астер, но пройдя еще несколько метров вдоль безлюдной улочки, его чувство опасности вдруг забило тревогу. Лучший наемный убийца Галларии быстро осмотрелся по сторонам. Никого. Странно. Интуиция никогда его прежде не подводила, и призрак был уверен, что она не подводила его и в этот раз. Именно это и спасло его жизнь, когда в ярком серебряном свете луны он увидел несколько теней, спрыгнувших с крыши ближайшего здания, которые сразу же атаковали его. И судя по их движениям, это были явно профессионалы. Астер выругался и достал из ножен клинок. «Не думал, что он мне сегодня пригодится», — подумал призрак и в следующее мгновение исчез. Глава 17. Признаться честно, впервые за долгое время, сидя перед костром, я чувствовал себя как не в своей тарелке, а все из-за компании, в которой я находился. «Держи, громоящер», рослый и массивный иной, чье тело покрывала мощная природная броня из пластин прямоугольной формы, протянул мне огромную флягу, которую недавно снял с пояса своего ездового монстра, который назывался Маджо. «Что это?» – спросил я шамана, единственной одеждой на котором была кожаная юбка и пояс, которая была украшена костями и черепами неизвестных мне существ, а также камнями, причем, явно магическими, ведь судя по тому, что я видел благодаря своему магическому зрению, они были сильными источниками магии. «Пей, вождь хозяев степей», чуть ли не силком, впихнул мне в руки огромный бурдюк, который был с половину меня ростом. Я посмотрел на принявшую разложение, и она молча кивнула. Видимо, какие-то традиции коренных жителей проклятых земель. Что ж, ладно. Я приложился губами к горлышку и сделал несколько глотков. ХММ, а весьма недурно. Была моя первая мысль, когда я попробовал пряный напиток, предложенный вождем хозяев степей. Фу-ух, я тяжело выдохнул, когда внутри все, как будто бы, загорелось. Оказалось, что напиток еще был и острым. Хотя, до того пойла, которым угощал меня избранник угла, этому питью было очень далеко. «Спасибо», — поблагодарил я громоящера, возвращая ему бурдюк обратно. Шаман смерил меня довольным взглядом и, тоже, отпив, протянул его своему другу Астрошипу. «Не хочу», — отказался вождь свежевателей, голос которого звучал раздраженно. Как и я, он явно не был рад компании, которая собралась недалеко от стен мертвого города, что было неудивительно, учитывая, что рядом сидела убийца лучшего охотника из его племени. «Пей», — надавил на своего друга громоящер, и тот нехотя принял бурдюк, а затем и испил из него. Следующий право пить дали смерти из тени, а затем пойло вождя хозяев степей досталось и моим женам. «Вот теперь можно и поговорить», — произнес шаман, отложив бурдюк в сторону и смерив нас изучающим взглядом. «Ты», — громоящер посмотрел на вождя ночных фурий, — «у тебя долг крови перед моим другом», — произнес шаман, смотря сверху вниз на мать, принявшей разложение, — «и ты выплатишь его». Сейчас он навис над шаманкой, но та даже бровью не повела. «Что ты хочешь?» Смерть из тени смерила Астрошипа презрительным взглядом. «Ее», — он указал пальцем на дочь избранника угла, — «я хочу ее жизнь», — рявкнул он, и я сразу же вскочил с места. Метательные ножи оказались в руке за мгновение, и я сразу же насытил их ядом ласковой смерти. «Только попробуй ее хоть пальцем тронуть», — произнес я, смотря в глаза вождя свежевателей. «Человек, не смей мне угрожать», — ответил Астрошип, и его магический жезл лоза переползла из ножен шамана на его руку и сразу же впилась в нее. Дело запахло жареным. Не раздумывая ни секунды, я начал концентрировать свою энергию в магическом доспехе, будучи готовым в любую секунду воспользоваться чешуей Василиска, но делать этого мне не пришлось. Хватит. Громкий и низкий голос вождя хозяев степей нарушил тишину поздней ночи. Громоящер был настолько громким, что, думаю, его услышали, даже, в нашем лагере, который был разбит, как только мы оказались рядом с городом мертвым. Вернее, недалеко от него, чтобы ожившие мертвяки и фантомы не могли нам навредить. Оказывается, далеко за пределы города, они выходить не могли. Это рассказала мне принявшая разложение, которая знала об этом городе довольно много, так как изучала его раньше. Город находился близко к владениям ее племени, поэтому она часто бывала здесь, проводя свои исследования магии этого места. Прекратите. Вождь хозяев степей встал между своим другом и мной. Мы здесь, не ради того, чтобы вы переубивали друг друга, произнес он, смотря на вождя свежевателей. Ты сказал, что выслушаешь меня, обратился шаман к другу. Выслушаю, но это, он накинул смерть стене взглядом полным ярости и презрения, заплатит за то, что сделала, произнес он, и вождь ночных фурий усмехнулась. А вот мне, вовсе, было не до шуток. Я скажу, привлек я внимание окружающих. Не знаю, что именно ты затеваешь, обратился я напрямую к громоящеру, но предупреждаю сразу, навредите хоть кому-то из моих друзей, я сдерживаться не буду, произнес я, и судя по взглядам окружающих, мой тон помог донести до них необходимую информацию. На небольшой полянке возле костра, где было решено провести разговор между вождями свежевателей, хозяев степей и ночных фурий, моими женами и, непосредственно, мною, воцарилась неуютная тишина. Может, уже расскажешь, зачем ты все это затеял? Смерть стене обвела нас всех рукой. Судя по тому, что Чилолюк жив, в твои планы не входит его убийство, так, задала шаманка вопрос, ответ на который меня очень сильно интересовал. Верно, кивнул громоящер, и его друг смерил массивного иного удивленным взглядом. Для него, видимо, эти слова стали откровением. Значит, и волю совета шести ты выполнять не собираешься, усмехнулась мать, принявшая разложение. Не собираюсь, спокойно ответил вождь хозяев степей. ХММ, интересно, задумчиво произнесла шаманка. Чего ты добиваешься? Прямо спросила она, смотря в глаза иному. Я хочу изменений, все в той же спокойной манере ответил ей громоящер. Изменений? Каких? В голосе смерти истине послышались нотки любопытства и удивления. Серьезных, произнес вождь и тяжело вздохнул. То, как сейчас, больше продолжаться не может. Вождь хозяев степей скрестил руки на груди и обвел взглядом остальных. Как так? Астрашип смерил друга недовольным взглядом. Все из-за него. Он указал на меня пальцем. Нужно было грохнуть его и все. Зря я тебя позвал, сделал бы все самый, и твоя голова была бы в сумке, вместо твоего лучшего охотника. Усмехнулась смерть истине. Ты переоцениваешь свои силы, вождь свежевателей, добавила она, и я сразу понял, что сейчас что-то начнется. И я не ошибся. Все произошло так быстро, что я едва успел среагировать. Техника чешуи Василиска только начала набирать силу, когда все закончилось. Тишину полянки, где собрались мы и вожди, нарушил пронзительный крик смерти истине. Это твоя плата за кровавого рассвета, произнес Астрашип, который, как и все остальные, смотрели на шаманку, у которой отсутствовала правая рука, а из плеча обильно хлестала темная, почти черная кровь. Ты, процедила она сквозь зубы. Я, ты ничего ему не сделаешь, покачал головой громоящер, который, собственно, не позволил вождю ночных фурий сбежать, а его друг сделал все остальное. Астрашип прав, это плата за смерть его соплеменника, произнес шаман, а затем кивнул своему. Больше всего, фигура, состоящая из земли, напоминала крупного человека. Создание, явно, было полностью магическим и состоящим из земли и магии. Самое интересное, что существо не обладало магическим ядром и паутиной энергетических каналов и явно не было разумным. Это была созданная магией земли марионетка, или голем, которым громоящер мог управлять, и который, собственно, и успел схватить смерть из тени за руку, тем самым не дав ей шагнуть в тень и скрыться. Астрашип же, своей магией, просто оторвал руку шаманки при помощи лозы, и теперь ее держал голем вождя хозяев степей. Тот, следуя приказам своего создателя, кинул оторванную руку вождя ночных фурий на землю, а затем растаял, превратившись в лужу грязи. Стоит отметить, что сработали оба шамана очень быстро, а главное слаженно. Это, явно, говорило об их большом боевом опыте, причем совместном. Смерть истине окинула вождей уничтожающим взглядом. Она хотела было что-то им сказать, но вместо этого, подошла к своей оторванной руке, и, подняв ее, кинула в тень под ее ногами, которая сразу же поглотила конечность. К слову, из раны кровь уже не хлестала, и шаманка показывала какие-то чудеса регенерации. «Значит, ни я, ни мое племя ничего ему не должны», – прошипела вождь ночных фурий, кивнув на Астрошипа. «Нет, долг крови выплачен», – ответил ей громоящер. Так, он посмотрел на своего друга, и тот нехотя кивнул. «Отлично, тогда я больше не хочу, ты никуда не пойдешь», – покачал головой вождь хозяев степей. «Ах, а это почему?» – усмехнувшись, спросила его мать, принявшая разложение. «Потому, что иначе ты умрешь», – спокойно ответил мощный иной. «Да, ты, может, и сбежишь, но что будет с твоим племенем, если я решу тебе отомстить?» Холодным тоном процедил громоящер. «Ты знаешь, на что я способен, если меня разозлить. Достаточно вспомнить войну третьего рога», – добавил вождь хозяев степи, «и по глазам смерти и стени, я понял, что она его боится, очень сильно боится, хотя она неплохо держалась и виду не показывала. Что от меня-то тебе понадобилось?» Шаманка подошла к костру и, сев рядом с ним, опустила руку в тень, которая образовалась от света огня, а затем достала из нее курительную трубку. «Поможешь?» Она протянула ее и небольшой кисет громоящеру. Крупный иной забил трубку матери, принявшей разложение табаком, и протянул ей обратно. «Спасибо», — произнесла шаманка. «Ну, а теперь-то, может, скажешь, что ты вообще задумал?» — спросила она, а затем посмотрела на меня и подмигнула. «Странно, чего это она?» — подумал я, но не придал этому особого значения, пока не заговорил вождь хозяев степей. «Слушайте меня очень внимательно», — произнес громоящер и тоже посмотрел на меня. «Я хочу». Я молча стоял вместе с принявшей разложение и багровой росой и провожал удаляющихся вождей племен свежевателей и хозяев степей взглядом. «Что думаешь?» — осторожно поинтересовалась дочь избранника угла, первой нарушив тишину. «Не знаю», — честно ответил я и покачал головой. «Как-то это все дико», — добавил я и, опустив руку в магическую сумку, достал из нее фляжку. «Почему-то ужасно захотелось выпить, и я не стал сопротивляться этому желанию. Открыв крышку, я сделал несколько глотков, а затем коснулся ожерелья у себя на шее, которое было выполнено из рога какого-то магического животного, в виде наконечника стрелы, коим раньше, скорее всего, и являлось. Рядом с ним у меня на шее висел еще и амулет, выполненный из загнутого когтя неизвестного мне хищника, тоже магического, к слову. Ожерелье принадлежало племени хозяев степей и делало меня их лоонг. Амулет свежевателей, который тоже должен был всем говорить, что я дорогой друг их племени. В итоге, теперь у меня было 4 украшения коренных жителей проклятых земель, каждая из которых о чем-то говорила. Правда, вот, я не до конца понимал, о чем именно, а ни первая жена, ни вторая, толком ничего не могли мне объяснить по этому поводу. В итоге, я сдался. Слово «лоонг», которое мне перевел избранник угла, как «дорогой друг», имело не только прямое значение, а еще и кучу других. Если верить словам громоящера, силуэт которого уже, практически, скрылся из виду, то в последний раз, человек, которому удалось собрать столько регалий, жил по другую сторону разлома более 200 лет назад и при этом оказал сильное влияние на отношения иных и людей с материка. Особенно это касалось людей Иллирии, так как он был именно оттуда. «Но ты примешь предложение громоящера?» — тем временем поинтересовалась принявшая разложение. «А у меня есть выбор?» — спросил я и горько усмехнулся. Это было неприятно осознавать, но, судя по всему, в прямом противостоянии двум друзьям-шаманам я мог и проиграть. А это означало не только смерть для меня, но и моих друзей. Уверен, что ни принявшую разложение, ни багровую росу никто бы не тронул. Все же они дочери вождей, как-никак. Выбор есть всегда, — пожала плечами дочь избранника угла. А ведь она была права, и выбор у меня действительно был, просто не все варианты были слишком очевидными. «Идем», — я кивнул шаманкам в сторону лагеря. «Завтра нам предстоит тяжелый день, и нужно как следует отдохнуть и набраться сил», — добавил я, «ибо сегодня произошло так много всяких событий, что я реально устал, причем именно морально, а не физически, и мне точно требовался здоровый и крепкий сон». Обе коренные жительницы другой стороны разлома кивнули мне и последовали за мной в сторону нашего временного лагеря. «А я рада, что все так получилось», — произнесла принявшая разложение и довольно улыбнулась. «Ты не только заручился поддержкой громоящера, но нам удалось избавиться и от этой», — слова, которым она закончила свою мысль, я не знал, но сразу понял, это какое-то оскорбление. «Уверен, она еще вернется», — ответил я, и шаманка снова выругалась. «Надеюсь, это произойдет не скоро», — произнесла она. «Думаю, какое-то время она своего носа не высунет из своих земель. Во всяком случае, пока не залижет раны», — добавила дочь вождя детей Югла. «Думаешь, она сможет восстановить руку?» — удивился я. «Уверена, что сможет», — недовольным голосом буркнула Иная и снова улыбнулась. «Предлагаю устроить сегодня небольшой пир. Ты как?» — спросила она и с надеждой в глазах посмотрела на меня. «Ну, разве ж я мог ей отказать? Пир, значит пир. Земли Галларии, Тузула. Значит, эти два воина были просто приманкой», — подумал призрак, исчезнув в одном месте и появившись совершенно в другом. Оказавшись на крыше ближайшего здания, он быстро осмотрелся по сторонам, а затем ему вновь пришлось использовать свою магию, чтобы переместиться на соседний дом. «Работают явно профи», — подумал Астер, беря в руки пистолет из магического хранилища, которым обладала одна из его зачарованных перчаток. Стоило оружию оказаться у него в руках, как он немедленно выстрелил, благо оно было заряжено. Тишину глубокой ночи нарушил выстрел, а свежий ночной воздух на крыше запах порохом. «Черт!» — выругался Диарсия, снова воспользовавшись своей магией и переместившись на соседнюю крышу. Пуля врезалась в магическую защиту напавшего на Астера, не нанеся тому повреждений. «Придется по старинке», — подумал призрак, и в его руках появился клинок, который вернул ему Костельмар. Благодаря магии памяти этого клинка, стоило оружию оказаться в руках Астера, как его магические свойства сразу же активизировались. Теперь оружие легко могло пробивать магическую защиту артефактов, что и было нужно призраку. Мгновение, и он был уже на другой крыше, там, где остался маг, в которого он ранее выстрелил. «Вот теперь не уйдешь», — подумал Астер и вонзил меч прямо в горло незнакомцу, который, как и он, был закутан в плащ с капюшоном, который полностью закрывал лицо незваного ночного гостя. Клинок призрака, хоть и не без труда, вошел в жертву. Резко выдернув оружие из тела, Диарсия пнул своего противника в живот, но его атаку снова погасил какой-то из магических барьеров. Но вот от полученной ранее раны артефакты уже защитить не могли, поэтому, схватившись за место, куда призрак нанес удар клинком, ночной визитер упал на колени и, пытаясь закрыть рану руками, несколько секунд безуспешно дергался, пока жизнь вскоре не покинула его. «ХММ, а где остальные?» — подумал Астер, успевший посчитать напавших на него в подворотне, пока его вдруг не посетило чувство, которое он уже успел испытать ранее. «Нет, нет, нет, только не это». Глава 18. «Значит, ты говоришь, что мертвецы днем не такие активные, как ночью?» — спросил меня Жумельяк, и я ему кивнул. «А, так он же не видит». «Да, Жази, все так и есть», — ответил я сыну кардинала, который завалил меня вопросами с самого утра. Вообще, лишившись зрения, маг воздуха стал, как бы это помягче выразиться, больше всего подходило слово «невыносимым», ну, или еще подходило слово «зануда». Поняв, что ему, из-за того, что Жумельяк был лишен зрения, мне сложнее отказать в разговоре, сын кардинала начал нагло этим пользоваться. «О, Анри!» Держа Жумельяка под руку, я увидел пересмешника и сразу же поспешил к нему. Вот только маг воздуха успел достать в лагере не только меня, поэтому лекарь поспешил ретироваться. «Эх, жалко, я не могу воспользоваться парализующим ядом так, чтобы не навредить Диаламику», — подумал я, и сам же ужаснулся от собственных мыслей. «Нет, с друзьями так поступать нельзя. А что с фантомами?» Тем временем не унимался Жумельяк. «Днем их можно увидеть?» — спросил меня маг воздуха. «Нет», — ответил я Жазе, а затем увидел Франсуа и пошел в его сторону. В отличие от пересмешника, Декларри не стал избегать нашей с сыном кардинала компании, но при этом и нянчиться с Жумельяком он тоже не стал, сказав об этом прямо в лоб. «В очередной раз убеждаюсь, что твой дядя самый настоящий грубиян», — произнес маг воздуха, когда мы сели с ним на поваленное дерево. «Возможно, ты и прав», — честно ответил я. «Хотя, я бы назвал это прямолинейностью», — добавил я, наблюдая за тем, как каратель спаррингует с Фредериком. При этом, несмотря на то, что Франсуа теснил дворецкого, тот нет-нет, да огрызался и пару раз, даже, чуть не задел дядю Люка Костельмара. Все же бойцом бывший управляющий поместьем Костельмаров был вполне хорошим. «Не надо путать прямолинейность и хамство», — тем временем ответил мне Жумельяк. «Да, эти понятия Возможно, и находится рядом, и их не тяжело спутать, но при этом они разные. Можно быть прямолинейным, но при этом не быть грубияном и хамом. Снова начал занудствовать сын кардинала. «В этом вопросе не буду с тобой спорить», — ответил я Жозе, ибо мне этот разговор был не особо интересен. «И правильно делаешь», — усмехнулся мой собеседник, произнеся свои слова настоятельным тоном, так как это обычно делают учителя и наставники. «Кстати, лечение Анри помогает, и теперь я уже могу различать большие объекты», — добавил Жумельяк. «Это очень хорошо», — честно ответил я другу. «Ага», — кивнул Жозе. «Если все так пойдет и дальше, через пару дней смогу ходить уже без чьей-то помощи», — произнес маг воздуха. «Ладно, не буду тебя больше мучить. Можешь заниматься своими делами», — сказал мне сын кардинала и достал из-за пазухи своего камзола небольшую записную книжку. Затем в его правой руке, как по волшебству, появилось магическое перо, взяв которое, он начал что-то записывать, утратив ко мне всяческий интерес. «Отлично, это было мне весьма на руку. Увидимся», — я хлопнул своего ослепшего друга по плечу, после чего направился в сторону, куда ранее ушла принявшая разложение вместе с багровой росой. Обеих шаманок я заметил тренирующихся друг с другом в ближнем бою, и так как они, видимо, не использовали магическую энергию, разумеется, дочь утопающего в крови теснила дочурку вождя детей угла. Поэтому шаманка решила пойти на отчаянные меры. Уйдя вниз, она со всей силы попыталась ударить багровую росу по ногам, сделав тем самым ей подсечку. Вот только это не сработало, и четырехрукая коренная жительница другой стороны разлома даже не шелохнулась. И церемониться, к слову, тоже не стала. Схватив принявшую разложение за плечо, дочь утопающего в крови подняла ее верхней парой рук, а затем атаковала нижними. Вот только ударить дочь избранника угла она не смогла, вернее, не захотела. «Фу-ух, спасибо», — довольным голосом произнесла принявшая разложение, и четырехрукая шаманка услужливо поставила принявшую разложение на землю. А затем обе шаманки заметили меня и замахали мне руками. «Тренируетесь?» — спросил я иных, и они закивали. «Роса сказала, что ты смог победить ее в прямом противостоянии, это так?» — спросила шаманка, судя по выражению лица которой, она не верила в это. «Все верно», — кивнул я. «Хмм, а может, сразишься со мной?» — на губах моей собеседницы появилась хитрая улыбка. «Хорошо», — я пожал плечами, после чего сразу же начал насыщать свои мышцы маной. Да, против принявшей разложение, можно было делать не на максимум возможностей, но и без этого тоже было нельзя. Все же, дочь избранника угла была иной, а люди вроде меня проигрывали им по всем физическим показателям. В ее случае, еще и по магическим. «Готово?» — спросил я, начиная создавать вокруг тела магический доспех. «Да», — принявшая разложение подняла правую руку вверх. «Тоже», — кивнул я, и роса скомандовала «начали». И первой в бой ринулась именно шаманка. Нет, в скорости с четырехрукой иной ей точно не сравнится, подумал я с легкостью, уклоняясь от не самых замысловатых атак. Странно, но при всей сообразительности шаманки, она, видимо, не понимала, что такие простенькие и прямые атаки на меня не сработают, успел подумать я, как вдруг моя соперница начала действовать по-другому. В этот раз ее стратегия была схватить меня, но не тут-то было. Я был слишком юрким и быстрым, поэтому я смог без труда уйти от ее захватов и даже провести один свой.